купцы, наезжающие из Углича в Ильинское торговать, наняли у него эти помещения, потому что они в самом деле лучше и удобнее тех деревянных навесов, которые они прежде нанимали от церкви. Тут можно поместить товару несравненно больше, а иной тяжелый товар, как, например, соль и тому подобное, можно оставлять до следующего базара. Через это удобство базары в Ильинском стали улучшаться, да и самое село стало процветать. Гоф нажил солидный капитал, ему валились деньги отовсюду, и от общественных должностей, которые он занимал, и от аренды за свои помещения, и от собственной торговли. Теперь на том месте, где было болото, у Гова красуется очень большой двухэтажный дом, в котором помещаются овощная и мелочная лавка, нисколько не уступающая столичным, довольно просторный и негрязный трактир с садом, а далее понастроены флигеля, в одном из которых находится этапный дом и разные службы. А между всеми этими постройками, вокруг того пруда, в который он спустил воду из болота, разведен очень недурной сад. В упомянутом же проезде, против церковной ограды, он теперь возводит уже каменные торговые ряды. Впрочем, несмотря на ум и предприимчивость, в Гове все-таки виден кулак. Он при всяком удобном случае готов пользоваться обстоятельствами и, не выходя из границ законности, способен прижать всякого. Если ему и приходится делать что-либо полезное и доброе для других, то и это он старается сделать с задней мыслью. Или из тщеславия, или из-за того, чтобы впоследствии получить пользу. Рядом с селом Ильинским, через небольшой ручей, находится земля крестьянина-собственника М. М родился в нищете. Мальчишкою он нанимался на лето в подпаски, зимой уходил по миру, а в молодости был что-то вроде прислужника при Ильинской церкви. И, понаучившись от кого-то серебрению рис на иконы, занимался и этими подделками. Мастер, он, говорят, был очень плохой, но зато обладал способностью угодить и прислужить каждому человеку. Лет 15 и более назад по Ильинской волости славился как своим богатством, так и влиянием крестьянин села Воскресенского Поречья, известный в Петербурге придворный поставщик, царек, как его называли всех мелочников, Филимон Кирсанч Соколов. Где и при каких обстоятельствах удалось М. подвернуться на глаза этому богачу, я достоверно не знаю. Но только Соколов заметил в нем способности не мастерового, а ловкого торговца. И, взяв к себе в Петербург, поставил буфетчиком в одном из своих многочисленных заведений. Но не всегда бывает способен в столице тот, кто в деревне считается деловым человеком. Тут мало одной ловкости и услужливости, а нужно быть еще и специалистом, иметь опыт в деле. Так случилось и с М. Он, несмотря на свою расторопность, не мог исправлять возложенного на него дела. Но все-таки он не потерял ни доверия, ни расположения своего хозяина. И последний мог ему только сказать: «Ты, брат, здесь не годишься, а поезжай-ка опять в деревню. Я у себя в селе открою тебе кабак». Опытный Соколов не ошибся. М. в деревне действительно сделался настолько ловким торговцем, что сумел опутать и своего хозяина. Торговал он в селе довольно порядочно, но так, что хозяин для себя пользы не видел, а потому и предложил ему приобрести открытое им заведение с условной выплатой в собственность. М. только это и нужно было. Но его средства были невелики, при том же ему следовало платить по условию, а между тем, во что бы то ни стало, Ему хотелось быть капиталистом.